Глава 456. Изменения в Лотосе. Золотой лев с рывком приближался, глаза Мэнхао резко открылись. Все это время он держал их закрытыми, чтобы не растрачивать ни капли лишней энергии. Так он мог использовать силу неугасающего пламени, чтобы не дать леденящему холоду пустоты уничтожить его жизненную силу. Все-таки он прибыл сюда, не подготовив особых магических предметов против холода. Даже чувствуя присутствие мужчины и его явные недобрые намерения, Мэнхао сохранял неподвижность. Он выжидал, пока этот человек подойдет поближе, так при его убийстве ему удастся не растерять лишней энергии. Этот мужчина хотел лишить Мэнхао жизни. Как в такой ситуации Мэнхао мог не отнять у него защищающее от холода сокровище? Как только Мэнхао открыл глаза, он тут же исчез и возник рядом с мужчиной. По лицу незнакомца пробежала тень удивления. Его изначальная оценка ситуации оказалась неверной. Молниеносное движение Мэнхао красочно это иллюстрировало. «Его душа еще не превратилась в лед!» – изумленно подумал мужчина. «Корка льда на его теле настоящая, как и пышущий от него холод. Такое невозможно подделать. Тогда у него и вправду нет защищающих от холода сокровищ. Вот только как без них ему удалось остаться в живых?» Он попытался отскочить как можно дальше от своей жертвы. Мэнхао холодно хмыкнул. Он тряхнул руками и ногами, сбросив покрывающую его толстую корку льда. Неугасающее пламя ярко вспыхнуло в нем, прогнав пробирающий до костей холод. Этот холод объединился с падающими кусками льда и превратился в леденящий ураган, который устремился на мужчину. Тот изменился в лице, когда ураган столкнулся с его золотым львом. Прогремел взрыв. В уголках губ мужчины показалась кровь, а лицо посинело, когда холод проник в его тело. Все это время он продолжал отступать, а после взрыва так и вовсе применил скачок и вернулся на свой камень. Но Мэнхао, словно тень, неотступно следовал за ним. Взмахом руки он вызвал лотосовую формацию мечей, а с ней неумолимую силу времени. Мужчина посерел и резко хлопнул по своей бездонной руке. В его руке возникла статуэтка обезьяны с закрытыми глазами. Статуэтка засияла черным светом, а мужчина тем временем начал бормотать слова заклинания. Глаза обезьяны резко распахнулись, они сверкали кровожадным блеском. Мужчина хищно оскалился и сказал: «Статуэтка! Убей этого! А?» Выражение его лица резко изменилось, а тело начало сильно дрожать. Его волосы сначала посерели, а потом побелели, в то время как упругая кожа начала дрябнуть и высыхать. Словно для него в один миг пролетело бесчисленное множество лет. «Это...» Мужчина вновь бросился бежать. Без колебаний он выплюнул немного крови сердца, чтобы с ее помощью избежать губительного влияния лотосовой формации мечей. К сожалению, у него ничего не вышло. Его тело продолжало стареть. В этот критический момент в его глазах застыло отчаяние. Он замахнулся рукой и обрушил удар себе на голову. С громким хлопком из тела выскочила зарожденная душа. Она тоже попыталась сбежать из зоны действия лотосовой формации мечей, в этот раз с помощью скачка. «Что это за магический предмет?» Полным ужаса голосом завизжал он. Его зарожденная душа яростно дрожала. В таком суровом холоде ей долго не протянуть. Физическое тело мужчины в мгновение ока было уничтожено и обращено в прах самим временем. Все произошло с той же скоростью, с какой искра вылетает при ударе камня о камень. В этом месте лотосовая формация мечей оказалась гораздо мощнее. Даже Мэнхао не ожидал от нее такой силы. Он пораженно покосился на медленно вращающиеся мечи. Впрочем, его замешательство продлилось всего мгновение. Холодно хмыкнув, он рванул вперед и схватил бездонную сумку мужчины и наполовину активированную статуэтку обезьяны. Не забыл он и про 5 небольших белых камней. Следом он выполнил магический пас, заставив лотосовую формацию мечей вернуться. После чего спокойно вернулся на свой 2-километровый камень. Когда он взглянул на зарожденную душу мужчины, жажда убийства в его глазах уже потухла. «Собрат Дао, спаси меня!» В ужасе завопил мужчина. «Я из племени, подчиняющегося великому племени Золотого Рёва из Западной Пустыни! Этот инцидент был досадным недоразумением!» Зарожденная душа дрожала. С хрустом на ее поверхности начала образовываться корка льда. 2 огромных камня ненадолго находились близко друг от друга. Сейчас они разлетались каждый в свою сторону. Манхао решил не тратить зря время на убийство этого человека и просто вернулся на свой камень. У мужчины не осталось ни физического тела, ни защищающих от холода сокровищ, его ждала неминуемая смерть. Именно поэтому Манхао ничего ему не сделал. Он сел в позу лотоса и некоторое время изучал добытые белые камни. Только он собрался стереть запечатывающее их клеймо, как вдруг оно само начало медленно тускнеть. Манхао задумчиво взглянул в направлении, куда улетел камень незадачливого убийцы. Зарожденная душа к этому моменту уже полностью замерзла. «Холод в пустоте действительно страшный», — подумал Манхао, ловко нанося свое клеймо на 5 маленьких камней. Их окружил яркий свет, который снизил давящий на Манхао холод больше, чем наполовину. Теперь он мог с облегчением вздохнуть. С белыми камнями он чувствовал себя гораздо спокойней, путешествуя через холодную пустоту. Следом он вытащил бездонную сумку и заглянул внутрь. Там обнаружилось немало духовных камней и куча всяких мелочей. Нашлось там и несколько магических предметов, но Манхао проигнорировал их, сосредоточившись на поиске нефритовых табличек. В общей сложности ему удалось выудить из сумки целых 8 табличек. Он наугад выбрал одну из них и приступил к изучению написанного внутри. Спустя какое-то время его глаза заблестели. «Получается, великие племена приходят сюда отлично подготовленными. У них даже есть карты этого места». В первой нефритовой табличке имелась простая карта, на ней были изображены 4 места, которые являлись большими фрагментами разрушенного моста. Один из них недавно покинул Манхао. «Этот парень направлялся в город Гармонии, но я излазил его вдоль и поперёк, но не нашел ничего стоящего внимания». Манхао нахмурился. Он продолжил рыться в бездонной сумке, пока наконец не извлек оттуда нефритовую шкатулку. От нее исходило мягкое свечение. Манхао не стал ее открывать. Вместо этого он начал крутить ее в руках, чтобы убедиться, что в ней не скрыто ничего опасного. Когда он поднял крышку, оттуда полился плотный ци. В нем ощущалась целебная аура, которая могла повлиять даже на душу. Вдобавок у него возникло неописуемое ощущение, очень похожее на духовные камни высшего качества, только еще сильнее. Сделав всего один вдох, душа Манхао задрожала, а его кожа резко стянулась. Внутри шкатулки лежал размером с руку кусочек черной почвы, именно от него исходил этот могущественный ци. Внимательно его изучив, в голове Манхао возникло всего 2 слова «Небесная почва». С блеском в глазах он жадно принялся разглядывать ее. Оказалось, что в этой почве содержится сила 5 элементов. Какая жалость, что ее слишком мало. Будь ее побольше, я бы смог использовать тот же метод, что и при получении огненной силы, чтобы создать земляной тотем. Манхао с быстро бьющимся сердцем захлопнул крышку и убрал шкатулку обратно. Чтобы добыть больше небесной почвы, придется начать отнимать ее у других. Что ж. «Раз надо, значит надо!» Его глаза сверкнули решимостью. Для Манхао создание земляного тотема по важности ничуть не уступало поиску демонического духа в мире руин моста. Он устремил взгляд в пустоту, размышляя о невероятной силе лотосовой формации мечей. Продемонстрированная сила превосходит привычную силу времени. Она заставила практика стадии зарождения души сбросить физическое тело буквально в первые же секунды после начала боя. Она настолько ускорила ход времени, что перестала работать даже скачок. Поэтому ему пришлось сбросить оболочку и попытаться сбежать хотя бы зарожденной душой. Сейчас лотосовая формация мечей испускает силу времени, равную 1000 лет. Тяжело дыша, Манхао вытащил свои деревянные мечи времени. Насколько бы он ни крутил их в руках и не проверял духовным сознанием, ему так и не удалось обнаружить в них хоть что-то странное. Никаких следов произошедших в них изменений. «Может, это как-то связано с пустотой?» – подумал он. «Или все дело в разнице хода времени здесь и в западной пустыне?» Для более конкретных выводов у него банально недоставало фактов. И все же его глаза ярко заблестели. Если он выяснит истинную причину такой странной метаморфозы, тогда, быть может, ему удастся сделать эти изменения постоянными. В любом случае, если формация обретает такое свойство только в мире руин моста, это все равно дает мне огромное преимущество. Манхао убрал деревянные мечи времени и опять перевел взгляд на чернеющую пустоту. Вдалеке виднелся гигантский участок земли. По сравнению с этой неподвижной громадиной, его камень был крохотной букашкой. «Я на месте!» – сказал Манхао, поднимаясь на ноги. В нефритовой табличке убитого мужчины описывалось это место. Это был один из разрушенных фрагментов моста Поступи Бессмертных. Из-за монструозных размеров моста Поступи Бессмертных каждый из десятков тысяч парящих в пустоте фрагментов не уступал по размерам континентам. Двухкилометровый камень Манхао стремительно приближался к зависшей впереди громадине. Манхао вновь сел. Он собрал защищающие от холода камни и вновь разжёг неугасающее пламя, чтобы не дать леденящему холоду его убить. «Ближе, ближе!» Внезапно прогрохотал взрыв. Манхао почувствовал, как под ним задрожал камень, когда тот начал прорываться через пустоту. Оказавшись по другую ее сторону, ему в глаза ударил яркий свет. В небе этого покрытого трещинами мира ярко сверкали молнии. Послав во все стороны духовное сознание, он выяснил, что этот мир значительно устойчивее предыдущего. Впереди вздымались горы, здесь были даже реки и озера. Со своей точки на летящем камне он прикинул, что новый мир примерно в 10 раз больше предыдущего. Пока камень со свистом летел по воздуху, Манхао внимательно оглядывал окрестности. Внезапно он нахмурился. Вдалеке в жаркой схватке схлестнулись 7 лучей света. Из 7 лучей самая высокая культивация была у двоих, средняя ступень зарождения души. Эти двое то и дело с грохотом сходились в воздухе, остальные 5, конечно же, были союзниками этих двух практиков. Оба практика средней ступени зарождения души оказались мужчинами, один в пурпурном халате, другой в белом. Оба были довольно хороши собой, они беспрерывно обменивались шквалом божественных способностей, чтобы не дать своему противнику украсть шарик белого света, парящий неподалеку. В сиянии Манхао с удивлением обнаружил небольшой размером с палец кусочек небесной почвы.